Некто проходил через деревню во время сильной грозы и увидел, что один дом объят пламенем. Приблизившись, он увидел, что в горящей комнате сидит человек с уже опаленными ресницами. «Эй, твой дом горит!» — крикнул ему путник. «Знаю», — отвечал тот. «Отчего же ты не выходишь? На улице льет. А мама всегда говорила, выйдешь под дождь, можешь получить воспаление легких». Джао Ци заметил как-то: «Поистине мудр тот, кто способен изменить положение вещей, когда видит, что вынужден сделать это». Некоторые магические обряды предписывают посвящать один или два дня в году, скажем, субботу или воскресенье, установлению незримой связи учеников с предметами, находящимися у них дома. Они прикасаются к каждому и громко спрашивают: «Мне в самом деле не обойтись без него?» Берут книгу с полки: «Буду ли я когда-нибудь перечитывать ее?» Рассматривают памятные вещицы: «Я и вправду считаю важным тот миг, о котором напомнит мне эта безделушка». Открывают шкафы: «Сколько времени прошло с тех пор, как я надевал эту вещь в последний раз? Неужели она мне нужна?» Говорит наставник: «Вещи наделены собственной энергией. Если не пользоваться ими, они в конце концов превращаются в стоячую воду, рассадник москитов, источник гнили. Надо быть внимательным и давать энергии возможность свободно циркулировать. Если будешь хранить старье, то тем самым лишишь новое возможности выразить и проявить себя». Старинная перуанская легенда рассказывает о некоем городе, где все были счастливы. Жители его делали все, что им заблагорассудится, и прекрасно друг друга понимали. Все, кроме префекта, который пребывал в постоянной печали от того, что ничем не мог управлять. Тюрьма пустовала, в суд никто не обращался, нотариальная контора прогорала, ибо слово стоило много дороже бумажки с печатью. И в один прекрасный день префект привез откуда-то работяг, главную площадку города окружили забором, из-за которого теперь днем и ночью слышно было, как стучат молотки и визжат пилы. Через неделю префект пригласил своих жителей на торжественное открытие. Убрали забор, и взором собравшихся открылась виселица. Люди стали спрашивать друг друга, зачем она тут, и обращаться к силе закона по тем делам, которые раньше решали между собой по любовным согласиям. И выстроились очереди в нотариальную контору, чтобы оформить документы, которые раньше заменялись обыкновенным честным словом. И, убоясь закона, вновь стали слушать префекта. Легенда гласит, что виселица так никогда и не была использована по назначению, но хватило одного ее присутствия, чтобы все переменить. Немецкий психиатр Виктор Франк описал опыт своего пребывания в нацистском концлагере. Подвергаемый унизительному наказанию узник сказал: «Ах, какое счастье, что нас не видят наши жены! Мы умерли бы со стыда!» От этих слов мне вспомнилось лицо моей жены, и меня точно отбросило от этого ада. Вернулось желание жить, и я понял, что человек живет любовью, и только в любви его спасение. И вот, пребывая в этих муках, я все же оказался способен постичь Бога, и именно потому, что сумел представить себе лицо той, кого любил. Охранник велел всем остановиться, но я не послушался, ибо в этот миг не был уже в аду. Хоть даже и не знал, жива моя жена или нет, но это ничего не меняло. И образ ее вернул мне достоинство и придал сил. Я понял, даже если у человека отнято все, у него всегда остается блаженное право вспомнить лицо любимой, и это может даровать ему спасение. Говорит наставник: «Отныне и на срок в несколько столетий человечество будет бойкотировать суеверных. Энергия Земли нуждается в обновлении. Новые идеи требуют пространства. Плоть и дух – вызовов. Будущее стучится к нам в двери, и все идеи, за исключением тех, что зиждутся на предрассудках, получают шанс проявиться. Все, что будет важно, останется, все ненужное отринется. Но пусть каждый думает только о своих победах, ибо кто мы такие, чтобы судить о мечтах ближнего? И чтобы твердо верить в правильность избранной дороги, вовсе не обязательно доказывать, что кто-то иной пошел неверным путем. Тот, кто поступает так, не доверяет собственным шагам. Жизнь подобна грандиозным велосипедным гонкам, цель которых – исполнить свою стезю. На старте мы все вместе, и все охвачены воодушевлением и сплочены чувством товарищества. Но по мере того, как продолжается гонка, первоначальная радость уступает место разнообразным и истинным вызовам, усталости, однообразию, неверию в собственные силы. Мы замечаем, что кое-кто отказывается принимать их и продолжает крутить педали, но не потому ли, что просто не могут остановиться посреди шоссе. Их много, они держатся поблизости к машине сопровождения, переговариваются между собой и просто исполняют некую повинность. Мы остальные, в конце концов, отрываемся от них и с этой минуты обречены сами справляться с одиночеством, с неожиданными и крутыми поворотами трассы, с поломками. И мы рано или поздно спросим себя, имеют ли смысл подобные усилия. Да, имеют. Главное – не сдаваться. Наставник и ученик ехали по Аравийской пустыне. Наставник использовал каждую минуту, чтобы наставить ученика в вере. Надо все верить Всевышнему. Он никогда не оставит своих детей. Когда под вечер остановились на привал, наставник попросил ученика привязать коней к скале, возле которой они оказались. Тот отправился было исполнять поручение, но на полпути вспомнил слова учителя. «Да он же испытывает крепость моей веры», — подумал он. «Оставлю коней на попечение Господа», и не стал их привязывать. А утром обнаружилось, что кони исчезли. В ярости ученик накинулся на своего наставника. «Ты ничего не понимаешь в том, что такое Бог», — горько сетовал он. «Я поручил ему сторожить наших коней, а теперь их нет». «Бог хотел присмотреть за ними», — отвечал наставник. «Но чтобы привязать их, ему в эту минуту были нужны твои руки». Быть может, Иисус послал кого-то из своих апостолов в ад спасать души, сказал Джон. И даже если ты оказался в аду, не все еще потеряно. Эта мысль удивила странника. Джон служит пожарником в Лос-Анджелесе, и сегодня у него выходной. «Почему ты так считаешь?» – осведомляется странник. «Потому что бывал в аду здесь, на этом свете. Входил в объятые огнем здания, видел мечущихся в отчаянии людей, которые пытались выйти, и много раз успевал спасти их, рискуя собственной жизнью. Мне, всего лишь малой частицей этой огромной вселенной, приходилось действовать как герою во множестве огненных гиен. Если я, ничтожество, мог поступать так, представь, чего только не сумеет совершить Иисус. Я совершенно уверен, кое-кто из его апостолов внедрен в преисподнюю и занят там спасением грешных душ». Говорит наставник, «Во многих первобытных цивилизациях существовал обычай хоронить покойников в позе зародыша. Усопший рождается для новой жизни, а потому ему надо придать ту же позу, в которой он пребывал, придя в наш мир. Так рассуждают его соплеменники. Для них чудо перевоплощения есть повседневная часть бытия, а потому смерть – это всего лишь очередной шаг по нескончаемо долгой дороге мироздания. Но постепенно мир утрачивал такое щадящее представление о смерти. Не имеет значения, что мы думаем, что делаем, во что веруем. Все мы рано или поздно умрем. И лучше поступить по примеру индейцев племени Яки, которые обращаются к смерти за советом. Постоянно спрашивают у нее: «Если я все равно умру, скажи, что мне надлежит делать сейчас? Ибо жизнь ни о чем не попросишь и советов от нее не получишь. А если нам нужна помощь, лучше всего посмотреть, как решают или не решают свои проблемы другие люди. Ибо наш ангел-хранитель неизменно стоит рядом и часто говорит с нами устами нашего ближнего. Но этот ответ приходит лишь в те минуты, когда мы, не ослабляя внимания, не позволяем повседневным заботам и тревогам замутить сияющее чудо жизни. Пусть наш ангел говорит так, как он привык, и тогда, когда он сочтет это нужным и своевременным».